Глава третья. Портал. Перенос домой запланировал на послеобеденное время. Меня, вернее нас с Ситом, никто не провожает. Карен уже убыл к своему родителю. Все желающие, как будто с утра сговорившись, посетили меня в моем гостеприимном доме. Мариана к тому времени уже домой убыла. Она словно чувствовала, что наплыв желающих меня увидеть напоследок моего присутствия в столице будет весьма большим. И ведь угадала, верная жена своего супруга. Душа моя в полном раздрае. Тянет меня к этой женщине, но она кремень. Свое взяла от меня и все. В наших, так и не получивших продолжения отношениях, поставила черту. Максимум — это Тина. Так и сказала, что если я пожелаю через несколько лет сделать предложение ее дочери насчет выйти ее за меня замуж, то она, ее мама, против не будет и постарается как деда, так и мужа убедить в необходимости такого шага. Но насчет Тины я не уверен пока в нужности такого шага. Молод я еще для серьезных отношений. А пока все. Прыгаю в сопровождении Сита порталом домой. У меня есть чем обрадовать своих родственников, особенно маму. Викуля на глазах мамы и старших сестер, обвив своими руками шею Сита, висит на нем, по-взрослому целуясь с половозрелым парнем. Я же перехожу из одних объятий в другие, желающих потискать меня, прижав к своей груди приличное количество. Сегодня лишь под вечер мы до дома добрались. Прибыли, когда все уже в усадьбе ко сну готовились, а тут мы, как снег на голову, заявились. Какой теперь сон? Разговоров на всю ночь. Но мама правильно поняла мои умоляющие взгляды. «Так, Тиша, гостя в отдельную комнату», — командует она. «И предупредить, насчет гулять по усадьбе запру в нужнике на всю ночь. Остальные по койкам. Все, завтра. Все новости за завтраком вам доведу, который Константин привез. Если они вас, конечно, касаться будут. Улия, младших проконтролируй. Даша, малые на тебе. Я их сейчас перед сном покормлю. И мы с Костей в моей спальне побеседуем. Все. Всем есть чем заняться. Все разговоры завтра. Это, Вика, тебя особо касается». Я, оставив Сита на попечение Тиши, ушел в отведенные в усадьбе для меня апартаменты. В большом здании на всех хватает комнат. Старый дом у нас теперь гостевой, и там помощник семьи живет, Павел. В отведенных для меня комнатах я разделся. Нужно душ принять. Что-то сегодня с портальным переходом с самого начала не задалось у нас с Ситом. В назначенное время оказалось, что в срочном порядке куда-то по государственным делам какие-то военные переправлялись. Потом нужно было дождаться, когда зарядят маной и силой портальный комплекс. Уж больно много сил было потрачено на переброску военных. Затем дама с детьми попросила ее вперед пропустить. У нее на руках трое мелких отпрысков. За время ожидания они из нее всю душу едва не вытянули. Как тут было отказать? И только вот уже поздним вечером и до нас очередь дошла. После душа, когда я уже успел переодеться в легкое домашнее одеяние, на пороге моей комнаты маман появилась. «Пошли ко мне», — предлагает она категорически. «Сегодня ты у меня ночуешь. И да, кольцо Тины захвати», — просит мамуля. «У меня уже ломка началась. Ты слишком долго отсутствовал в своей столице по королевским делам, а я что-то быстро после родов скачок в магическом развитии сделала. Понимаю, что лучше бы, конечно, в пустошь с тобой на ночевку отправиться, чтобы быстрее все прошло. Но не сейчас ведь?» Киваю. «Да, мамуля, все завтра», — отвечаю я. «Мне ведь и своих питомцев проведать надо. Заодно и тебя поправим. Твои особенности магические. Как вы тут были все без меня?» Задаю я мучающий меня вопрос. Мама берет меня под руку, и мы, почти обнимаясь, идем к ее спальне. «Там девочки расстарались, поесть нам принесли, я все проконтролировала», — говорит мама. «Малых своих прокормила. Чувствуешь, как налилась моя грудь?» — спрашивает она, прижимаясь своей большой плотной сисей к моему правому локтю. Молока у меня в этот раз очень много. Я даже погодок молоком своих подкармливаю. Пускай вспомнят прошлое, все на пользу идет. Кстати, ребят тоже с нами бы по пустоши сводить. Колечко не потерял? Мотаю головой. Все со мной. И массаж тебе сегодня от меня обеспечен. И не только массаж, обнадеживаю я маму. Есть много того, о чем нам нужно поговорить и что обсудить. По многим вопросам нужно твое взвешенное решение. И, кстати, поздравляю. Мы все теперь благородные, с легкой руки Его Величества. Мама резко останавливается и, повернувшись ко мне лицом, вглядывается в мои глаза. «И что за такая милость? Так бы просто личное дворянство тебе всучили. А чтобы всю семью твою так облагодетельствовали, что-то очень серьезное должно было бы произойти», — говорит мудрая мама. Киваю. «Все так и есть, как ты говоришь, мам». «Многое произошло со мной в столице», — подтверждаю я мамины слова. «Во-первых, претензии ко мне разрешились. Правда, пришлось лишить жизни графа, того, кто подал прошение королю на мое наказание. Но давай за столом об этом расскажу. Есть хочу. Сильно. Сита-то хоть покормят?» Отмахивается легко мамуля. «Вичка его обслуживает под пристальным вниманием старшей вашей сестренки», улыбается родительница. «Мишка с нею. Ему все интересно». «Но я Тишу предупредила, чтобы через час всех по койкам разогнали. Хотя, думаю, она и сама не прочь все новости из уст твоего бывшего раба узнать. Кстати, почему бывшего?» Пожимаю плечами. «Сам попросил он меня отозвать его клятву. Учиться в магическую академию идти хочет. А там только вольные проходят обучение. Отступные дали приличные его родственники. Грех было не отпустить», — отвечаю я. Мама так заинтересованно переводит на меня свой пытливый взгляд. «Но Сид тут обмолвился, что у тебя опять раб появился. И как это прикажешь понимать?» — интересуется мама. Кривлюсь. «За столом обо всем расскажу. Многое обсудить нам надо. И про нового раба расскажу, и про наше дворянство. Там тоже все не так просто», — говорю я. Как и ожидалось, угомонились с мамой мы только под самое утро. Вначале за столом, пока я ужинал, много говорили. Мама мне поведала, как у нее роды прошли, как девочки обрадовались новым сестренкам. И о том проговорилось, что они все за меня очень боялись и волновались. Ну а затем пришло время массажа и моего долгого рассказа обо всем, что со мной случилось за время моего пребывания в столице. Кольцо Тины на пальце руки мамы. Мои ладони растирают спину любимой родительницы. Магически я все же еще держу в себе заряд магии храма. Структуру маминых каналов просматриваю с помощью моих способностей, которые обеспечивают дуэт умений сути вещей и моей возможности применять, когда требуется магическое зрение. Мама млеет под моими руками, явно уже не очень-то воспринимая мой рассказ о моих столичных похождениях. Потом уже перебрались в постель. Тут отток магии из меня пошел намного сильнее. Мама и правда в связи с недавними родами очень сильный прорыв в своем магическом развитии сделала. Затронули вопрос моего поощрения, поездку на землю. Вот тут мама резко приподнялась, когда услышала, что эту возможность я отдаю ей. Глаза у нее заволокло слезами, две дорожки текут по ее милому лицу. «Ты даже не представляешь, что это значит для меня, мой дорогой!» — прижимается она ко мне еще сильнее. «Я так тебе за все благодарна. А сам со мной туда на землю отправиться не хочешь? Обещаю, будет очень весело и познавательно, скучать не дам». Мотаю головой. «Мне в макро идти», — напоминаю я, о чем совсем недавно ей рассказывал. 2 года — это не шутки, нужно подготовиться серьезно. Тем более на побывки к вам меня отправлять не будут, придется в предгорьях сидеть все это время. Документы я тебе отдал». «А вообще-то там 3 года написано, а не 2. Огорошивает меня мамуля. «Как?» – изумляюсь я, едва не вскочив с постели. И лишь мамины сильные руки удержали меня около нее. «Обычное дело», – отвечает она. Говорят одно наши владетели, а делают немного другое. Небольшая разница, 2 года или 3. Ты же не в тюрьме будешь. Зато потом у тебя полностью свобода наступит. Делай, что хочешь. Но с твоим теперешним положением в обществе, увы, легко не будет. Все захотят прибрать к рукам владения, доставшиеся тебе. Как многие, наверное, считают не очень справедливо доставшиеся. А потому, коль силой у тебя их не отобрать, остается одно. Что? Не понимаю я, на что намекает мама. Женитьба, Костя, объясняет она. Тебе через 3 года вообще-то почти 18 стукнет. С твоих слов Марианна открытым текстом тебе дала понять, что не прочь заиметь своей дочке такого мужа и зятя, как ты. Кстати, я ничего не имею против ни ее, ни Тины, ни мужа Марианны. Подумай об этом. Вначале отучусь в академии, спешить не буду. Бурчу недовольно я. Мне нужны знания, практика и сильный опытный наставник. Академия нам всем требуется, и учеба в ней, соглашается со мной родительница. Сид, он ведь за Викой приехал, задает она мне прямой вопрос. Наверняка. Но подробностей, чего именно он хочет и как будет добиваться твоего разрешения, я не знаю. Сама с ним поговоришь, отвечаю я. Мама тяжко как-то вздыхает, еще сильнее при этом прижимаясь к моему плечу. Девки наши, особенно старшие, очень страдают все, сами красивые, в возраст вошли. А тут мелкую сватать собираются. Светка и вовсе ночами плакала, когда вы с Ситом уехали. Страдает сильно, что не ее, ни на нее Сит свой взор устремил, хмурится мама. Отмахиваюсь. Какие ее годы? Станет сильнее, как могиня, то отбоя от женихов с родословной у нее не будет, уверенно говорю я. Ну это если. Быстро этого никак не добиться, отвечает мне родительница. Вся молодость к этому моменту пройдет. Даже ты вон нам помогаешь со своей пустошью и то. Середнячки посили мы все. Может, я немного более опытная, да и мажески с помощью рождения детей поднялась. Но ведь меня не сравнить с отпрысками великих аристократических фамилий. Во всем нельзя преуспеть. И целительницей быть, и боевым сильным магом при этом. Каждому свое. Хмыкаю, а почему бы и нет? Ма, есть возможность резко подняться в магическом плане. Тем более у нас 2 разрешения на переход порталом на Землю имеется в наличии. Я, когда с магами в пустоши столкнулся, когда инициацию потом прошел, кое-что затем у убитых мной магов нашел в закромах. Рассказываю я о прошлых своих приключениях, о чем ранее не договорил. Я обнаружил у них в вещах припрятанные 2 кристалла. Редкие, очень редкие артефакты. Карц называются они. С их помощью можно резко поднять свои личные магические возможности. Я узнавал. Так, легонько, у знающих людей. Продать их нет такой возможности. За их обладание нас всех убьют, всю семью изведут. Где-то в пустоши их опытные старатели ищут. И, как видишь, кому-то на этом поприще очень везет. Мама смотрит на меня во все глаза. Слышала я по молодости о таких вещах. Редких, очень редких. И ты прав, если кто узнает о том, что у нас есть хоть один такой камешек, нас просто всех порешат, — передергивает она плечами. И как поняла, ты хочешь мне отдать один из этих кристаллов? Слышала, что при переходе между мирами его нужно использовать. Так намного безопаснее, а главное — быстрее и эффективнее. Второй для себя оставишь? — мотаю головой. Я на Землю путешествовать не хочу, да и быстрее нужно от них избавиться, а тут такая возможность подвернулась. Тебе оба отдам. Сама решишь, кого с собой на Землю брать будешь, в напарнице или напарнике. Кого возьмешь, тому и повезет. Ну или нет. Уже сами решать будете, а я руки умываю. Жжет меня обладание этими камнями, душу выворачивает. Хочу и боюсь. А тут такая возможность появилась, все по-быстрому обтяпать. Ну как тут отказаться? Но ты же отказываешься, напоминает мама. Я да, киваю я устало, чувствую, не потяну. Как слышал, в этом плане вам, женщинам, проще. А так, претендента посетить с тобой землю и воспользоваться артефактом, ты сама и определишь. По мне, так Светка — это из всех вас лучший кандидат. Или Улья. А Тиша, чем плоха? — улыбается мама. Тиша и так сильнее всех по магии в семье. Тебе лишь малость уступает, и то не по всем параметрам, — говорю я задумчиво. А вот Светка, увы, во многих дисциплинах продвинулась, но большого прорыва ни в одном направлении нет. Вот оттого и страдает, и замуж за Ариста мечтает выйти. Можно подумать, что там, за этим замужем, мана небесная рассыпана, и все просто. Не всем везет, как той госпоже Марианне. «Нравится она тебе, я смотрю», — ухмыляется мама. Киваю. «Очень». Но она дала ясно понять, что будет только с мужем. Вздыхаю я печально. На мое изречение мама как-то лишь загадочно хмыкнула. «А Тина?» — уточняет она. «Она еще слишком маленькая», — отмахиваюсь я. Но у мамы на этот счет свое другое мнение. «Ну, возраст быстро придет. Когда ей о замужестве придется думать», — улыбается мне мама. «Ты мне лучше о другом скажи. Коня себе в поход пойдешь в нашем табуне выбирать?» Улья лелеет свой табун. Они с Тишей для себя боевых скакунов уже отобрали. И выхаживают их, обиходят, тренируют. Но своих лошадок тебе они точно не отдадут. Придется кого из молодняка отбирать, или из тех, что достались нам после твоих и наших общих приключений. Я, немного подумав, отвечаю. «Нет, разве что одного в качестве заводного может быть». И то, есть другие варианты. А так, я Хрюшу с собой возьму. У меня под него и сбруя есть, и седло. Я все восстановил, хвастаюсь я. И ведь сумел удивить родительницу не слабо так. О как! А я думала, что только Мишка мечтает о таком боевом друге для себя, смеется она. А тут, оказывается, все серьезно. Неужели рискнешь себя орком в глазах всех макров выставить? С подвохом прозвучал ее вопрос. «Ай, плевать», — отвечаю я. «Хрюша и в пустоши очень хорош. Я бы и вовсе кого-нибудь из мыслежогов взял с собой. Все же на столь большое время отсюда уезжаю, да вот только никак этот фокус не провернуть. Кстати, надо бы Мишку поводить к себе в гости. Он лучше остальных в пустоши себя без артефакта ощущает. Приглядит, может, за братьями». «Артефакт мне оставишь», — категорически заявляет мама. «Мы с девочками все по очереди туда, к ним в гости, гостинцы носить будем. И если Мишка сможет, то напарником нам в этих походах будет. Решим и проверим, что да как. Но не забываем, я на землю точно собралась. Как не воспользоваться такой возможностью? Тем более ты мне и еще кому-то карт сдаришь». «Но твой ход с Хрюшей, — усмехается она, — сильный ход. А ведь куда нас отправляют, там подобие пустоши тоже есть, причем не только на равнине, но и в горной местности. Там предгорья. И где-то даже развалины древнего города обнаружили старатели. Оттого, кстати, там много всякого сброда собирается, мнящего себя великими охотниками и старателями. Сталкерами, одно слово. Но об этом мы с тобой потом более подробно поговорим. Давай спать. И мне обдумать многое надо. И прижмись, и обними меня покрепче. Мне сейчас твоя магия особенно нужна». Проснулись лишь ближе к обеду. Нас будить никто не рискнул. Для сестренок и одного рассказчика о наших похождениях в столице хватало в виде растрепанного сита. Он ведь хотел наедине с Вичкой остаться, но старшие родственники сделать этого ему не давали. Но кто мешал им расспросить с пристрастием свидетеля всех моих столичных похождений? Вот во всех красках и рассказал им сит, чему лично имел счастье быть свидетелем. Когда я вышел из спальни мамы, все уже были в курсе, что они стали дворянской семьей. И что сами они теперь представители дворянства. Без пяти минут аристократы. Ну, во всяком случае, по земельным владениям мы мало кому из аристократических семей в королевстве нашем уступали. Я же, затребовав себе завтрак, всех предупредил, что тут же убываю в пустошь. Мне есть там кого проведать. А чуть позже появившаяся мама всех и вовсе огорошила, что малые теперь на попечении старших детей, а ей нужно срочно составить компанию мне в этом выходе в проклятые земли. Зачем? Все догадывались, видя на пальце правой руки мамы столь всем знакомый перстенек.